некий сельский сквайр решил, воспользовавшись моментом, силой принудить Дебору Шенли стать его супругой. Ничего удивительного. Если многие лорды вели себя как разбойники, то не было ничего необычного в том, что вчерашний воздыхатель собрал большой отряд и осадил замок Брэнкстон. Но не тут-то было. Хрупкая баронесса сумела оказать такой отпор и проявила такое мужество и доблесть, что завоевала искреннее уважение своих вассалов, которые готовы были стоять до последнего, даже тогда, когда после поражения сквайра замок был осажден другим, куда более могущественным феодалом. В это тревожное время до леди Деборы дошел слух, что могущественная графиня Ричмонд, леди Маргарита Бофор, намерена с сыном проехать через Нортгемптоншир. И она написала ей, умоляя оказать поддержку и покровительство. Маргариту Бофор тронуло письмо одинокой молодой женщины. И она выслала отряд на помощь баронессе, а затем пригласила ее к своему двору, сделав придворной дамой. Графиня нашла леди Дебору изящной и воспитанной и предпочла держать ее при себе. Однако все неожиданно усложнилось тем, что ее 17-летний сын Генрих Тюдор внезапно воспылал страстью к прелестной вдове. Анна заметила это, едва прибыв в Вестминстер. Генрих Тюдор не сводил глаз с Деборы Шенли, но она оставалась неизменно холодна с ним и всячески избегала его общества. Она была услужлива с его матерью, считая себя многим ей обязанной, однако знаков внимания Генриха упорно старалась не видеть. Но чем дальше, тем настойчивее становился молодой граф. Он подстерегал ее в пустынных переходах замка, забрасывал нежными письмами, сочинял в ее честь куртуазные стихи и читал их в присутствии всего двора. Маргарита Бофор благосклонно относилась к сердечной привязанности своего сына и даже намекнула, что баронессе стоит быть снисходительнее к чувствам юноши. Однако Дебора Шенли, всегда и во всем покорная своей патронессе, высказала непреклонное упорство. Более того, она сама не на шутку увлеклась шталмейстером герцога Кларенса Кристофером Стесси. Все это Анна узнала из бесед с леди Деборой. Она и не заметила, как привязалась к баронессе. Среди холодных, льстивых и лицемерных придворных у нее вдруг появилась подруга, столь же одинокая и замкнутая, как и она сама. Однажды, когда они остались наедине, Анна в упор спросила Дебору: «Скажи, а как ты относишься к тому, кто убил твоего мужа?» «К Филиппу Майсгрейву?» У Анны упало сердце. Слишком долго не слышала она звуков этого имени. Леди Дебора, не мигая, смотрела на принцессу. И Анна отвела взгляд, опасаясь выдать свои чувства. «Он спас меня от смерти», — медленно проговорила вдова. «Он пришел на мой зов, когда никому до меня не было дела. Я в душе молюсь за него, как и за мальчика-пажа, и за того воина, что разорвал цепь, который меня приковали к стене, и за несчастного старого слугу, которого убил мой супруг. Но если судьба сведет нас с Майсгрейвом, мне придется обойтись с ним как с убийцей, и я не подам ему руки». Анна была возмущена. «Клянусь задницей сатаны!» — по-солдатски выбранилась она, отчего благонравная баронесса испуганно перекрестилась. «Нет, Вы только послушайте. Это воспитанная в монастыре особа